Событие 79. Меньша Титов открыл пахнущую типографской краской книгу и бережно перелистал все 12 страниц. Здорово! У него теперь есть своя книга. До этого он переделывал чужие. Илиаду грека древнего Гомера, потом его же Одиссею, слово о полку Игоревом. Книжки все были интересные и толстые, и переделывать их на стихотворный манер было просто замечательно. А как его потом все хвалили, даже профессора немецкие. Только это все равно были чужие книги. Эту сказку детскую предложил написать Меньше князь Петр Дмитриевич. Когда книга была написана, князь прочитал ее, хмыкнул, сказал непонятное «Хм, не хуже Ершова» и принялся исправлять. Вставил непонятные слова, вроде «под мухой» или «позаливаем зенки». И вернул Меньше, чтобы тот новые слова тоже зарифмовал, ну и объяснил, что они значат. Смешно выходило. Меньша тогда решил всю сказку переделать и так написать, чтобы чуть смешнее выходило. Второй раз Петр Дмитриевич даже исправлять ничего не стал. Сам понес ее художникам и попросил нарисовать героев книги, коих назвал персонажами, на франкский манер, смешными. Снова сравнил Меньшу с неизвестным Ершовым и отдал книгу в печать. И вот она вышла. Чуть-чуть еще княжич Дмитрий Петрович подрастет, и можно будет ему прочитать. Понравится, поди. Вон какие зверушки получились чудные. У Меньше таких замечательных книжек в детстве не было. Да и вообще книжек не было. Он и писать-то, и читать только в Вершилово научился. Сирота. Слава богу, скоморохи пригрели, не дали с голоду умереть. Дед Козьма, что у них частушечником был, научил Меньшу вирши складывать. Только теперь бывший скоморох понимал, что и ему, и деду Козьме далеко было до настоящих поэтов, как его теперь Петр Дмитриевич зовет. Что ж, подрастет еще немного поэт Титов, женится и через несколько лет прочитает сыну сказку про Колобка. У его детей такая книжка будет, да и не только у его, у всех детей Руси. Слушай, княжич, дело было в доме некого Гаврила. Был Гаврила уж не молод и поднять не мог свой молот. А ведь раньше был кузнец, первый парень, молодец. Жил вдвоем он со старухой. И вот как-то раз под мухой говорит жене: «Анют, мне мысля пришла вот тут. Праздник, слышка на носу. Пора браться за косу, а душа чего-то просит. Без закуски не выносит этот чертов самогон. Может, сходишь ты в загон и зарежешь гусака, заливные потроха будем кушать, шкварки, гренки. Ох, позаливаем зенки мы под ентот закусон. Был не праздник бы, а сон. А старуха от печи: ты, Гаврил, не трындычи, мы ж того гусенка съели на запрошлой ведь неделе». Вот так-так, вздохнул старик, и, приняв за воротник полстакана он зелья, говорит: «А попадья, нам должна стакан муки. Ты давай-ка к ней беги, оторви от печки зад и спроси про самосад. Может, даст щепоть или две, а то тяжко голове». Делать нечего старушке, поплелась она к подружке изымать свою муку, да махорку мужику. Попадья такая же клюшка, нашей бабушке подружка, сделав вид, что позабыла: «И когда же это было, чтобы я брала муку? Ты скажи-ка дураку, мужику, то бишь Гавриле, чтобы зря не говорили на меня такой бедлам. Но муки уж ладно, дам. Все же праздник на носу, и махорку принесу. А то муж дымит, вонища, провоняла с табачища церква вся, не храм, кабак. Будь он проклят, тот табак. Сейчас пойду сопру у мужа, только не было бы хуже. Ты попу не говори, черт его бы задери». Принесла муки стакан, был в ней, правда, таракан. Но его достали бабки, оторвали ему лапки и коту. Тот мигом сгрыз. «Уж видал я, брат подлис, этот кот у ног все вьется и все трется, трется, трется». Отвратительный был кот. Ладно, черт с ним. Значит, вот, получив муку, табак и улыбок на пятак, от подружки дорогой отправляется домой наша бабушка Анюта. С думкою, чего бы тута к празднику сварганить можно? Торт? Нет, это слишком сложно. каравай, так праздник все ж. Колобок, румян пригож, глазенки нарисовать. Скажет дед, спасибо, мать, и не будет даже бить, когда брагу станет пить. Наварить еще бы щей. Стоп, а где достать дрожжей, чтоб состряпать колобок? Ведь не напасешься впрок. Чуть достанешь, сразу дед ставит брагу. Сколько бед от нее на белом свете. В позапрошлом Эван лете утонул в реке Касьян. Был Касьян тот в стельку пьян. А возьму-ка я дрожжей прям из браги. Хоть убей, больше неоткуда взять. Как пойдет Гаврила спать, я из жбана муть достану, муж не разберется с пьяну. Почему тот колобок, позолоченный наш бок, отдает немного зельем? Посчитает, что похмельем уж от самого разит. Все не напьется, паразит. Так, с дрожжами решено. Сбегать надо на гумно и яичко хоть одно отобрать у клушки рябы. Правду говорили бабы, ни о чемная несушка эта чертова пеструшка. Но яичко может есть. Не успела б только съесть эта ряба то яичко. Каннибальша, а не птичка. Все, яйцо и дрожжи есть, глаз нельзя будет отвесть от моего колобка, подрумянят собака. Маловато вот муки, ну да мы не дураки, по амбару пометем, там чуть-чуть, да и найдем. По сусеку поскребу, пошукаю в коробу, наберется в самый раз, на Гаврилов на заказ. Вот пришла домой Анюта, смотрит, деда нету тута. Она сразу «хватит жбана, мути ровно полстакана» и запрятала за печку. Вовремя уж дед к крылечку с огорода подошел. Та ничего он не нашел, чем бы можно закусить. Бабку, что ли, мне побить? Думает. А ладно, спать, завалюсь я на кровать. Вскоре храп избу потряс, бабка рада, чуть не в пляс. Припустилась, миг и тесто уж готово. В теплое место его тут же она ставит, и пока дедулька давит храпака на целый мир, бабка уж готовит пир. Моет, чистит и скоблит. Скоро все здесь заблестит. Слышит? Чу! Упала крышка. То ли тесто, то ли мышка. Нет, опара подошла. Уж почти что и ушла. Так и лезет через край. Ой, хватай ее, хватай. Вот и колобок готов. На старухе 7 потов от работы уж сменилось. Тесто в печь. Ох, притомилась, вытирает бабка лоб и окошечками хлоп, чтоб проветрилось немного. А за окнами дорога сквозь поля уходит в лес, что поднялся до небес темной зелени стеной. И зимою волчьевой будет по ночам крестьян, если кто не слишком пьян. Вот проходит скоро час. Колобок поспел как раз. Наша бабушка Анюта из печи его достала и на стол. Нет, это мало, на окно, чтоб он остыл. И кричит: «Гаврил, Гаврил, просыпайся-ка давай и рубаху надевай, ту, которая с петухами и какими-то котами». Дед поднялся, чешет бок. Фу ты, ну ты, колобок. Глазоньки нарисовать, ротик, даже страшно брать будет в рот. Ну как живой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, приключилось колдовство, уж не знаю от чего, только ожил колобок, круглый и румяный бок. И что выдумал пострел, сразу песенку запел. Я веселый колобок, позолоченный я бок, по сусекам я скребен, по амбару я метен. Скучно мне лежать в окне, это дело не по мне. А смотреть на острый нож мне уж вовсе не втерпешь. Лучше убегу я в лес, полный сказок и чудес. Взял и спрыгнул на дорогу. Покатился, вот ей-богу, я не знаю, что случилось и как это приключилось. Может, все из-за дрожжей, что из браги, хоть убей. А пострел наш, видно, пьян, как в то лето был Касьян, что на речке утонул. Эван к лесу сиганул, только песня долетела. Тут старуха заревела, дед ей врезал тумака, почесал свои бока и опять свалился спать, раз уж нечего пожрать. Ну а что же колобок, позолоченный наш бок? Катит полем наш пострел, рад, что дед его не съел. Тут навстречу ему волк, увидал, зубами щелк, перегородил дорогу. И глядит на недотрогу своим волчьим жадным взглядом. Не хотел бы я быть рядом. Кто ты есть, куда ползешь или шагаешь, не поймешь. Расскажи все без утайки. Я люблю послушать байки. Так сказать, перед обедом. Ты один? Или кто следом? Огляделся серый волк. Отвечает колобок. Я веселый колобок, круглый и румяный бок. По сусекам я скребен, по амбару я метен. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. От тебя ж, волчище, красный язычище, и подавно я сбегу. Ой, смешно, ой, не могу. И пустился колобок прямо между волчьих ног и ушел от дурака, хохоча во все бока. Катит дальше по дороге и заносят его ноги в темный и дремучий лес, полный сказок и чудес. Тут дорога оборвалась, между кочек затерялась, превратилась сразу в стежку, тоненькую знать дорожку. Всю заросшую травой, шелковистой муравой, колобок по ней пустился, даже не перекрестился. Но далече не убег круглый наш румяный бок. Увидал его медведь. И давай тот час реветь. Поперек дороги сел. Я б тебя, паршивец, съел, если б был поголодней. А то пять уж полных дней я малину ем от пуза. И не нужно мне арбуза. Или ты, брат, не арбуз? Кто ты будешь, карапуз? Так вот сразу не поймешь. Может, песню мне споешь? Колобок в ответ. Ну что ж, слушай песню, если хошь. Я веселый колобок, круглый и румяный бок. По сусекам я скребен, по амбару я метен. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. Серый волк меня пужал, и от волка я сбежал. От тебя же, бурый мишка, косолапая кубышка, убежал бы и хромой, и без ноги, и немой. Рассердился тут мохнатый, черно-бурый и кудлатый. Как он страшно заорет! Да как прыгнет он вперед! В это время колобок откатился чуть-чуть вбок, улучил удобный миг и под мишкой быстро шмыг вдоль постежки напрямик. А медведь тут снова в крик, обернулся в круг себя. «Проглочу сейчас тебя!» Колобка уж след простыл, он давно уже отбыл, по тропинке дальше в лес, полный сказок и чудес. Скачет дальше вдоль ручья, распевая «Ай да я!» И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Серый волк меня пужал, и от волка я сбежал. Косолапый поднял крик, от него сбежал я вмиг. Только это он пропел, слышит «Эй, постой, пострел!» Оглянулся колобок, посмотрел на правый бок, не увидел ничего, кроме дуба одного. Он налево бросил взгляд, только елок тесный ряд. Уж не сзади ль пела птичка? Так и есть, стоит лисичка. В красно-рыжей новой шубке, улыбаясь во все зубки. Как отлично ты поешь, да и сам, румян, пригож. Не пойму вот я, ей-ей, кто ты будешь, соловей? Колобок застыл румяный, весь от лести словно пьяный. Я лиса, не соловей. Подойди сюда скорей, про себя спою стишок. Я зовусь Колобок, по амбару я метен, по сусеку я скребен. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. Серый волк меня пужал, и от волка я сбежал. Косолапый поднял крик, от него сбежал я вмиг. От тебя ж, лисичка, рыжая сестричка, и подавно я сбегу. Ох, смешно, ой, не могу. И хотел пуститься вскачь, будто бы он детский мяч. А лисичка говорит и хвостом его манит. Ничего не разберешь, очень тихо ты поешь. Или стала я глуха? Что-то ты про петуха. Песню мне как будто спел. Кто-то там кого-то съел. Только вот при чем петух? Да, слабеет, видно, слух. Подойди ко мне, дружок. Что там делал петушок? Колобок пустился в смех, чуть не сдул с лисицы мех и поближе подкатился, в шаге лишь остановился. Я не пел про петуха. Ой, смешно, ой, ха-ха-ха. Слушай песенку мою, еще раз тебе спою. Я веселый колобок, круглый и румяный бок. По сусекам я скребен, по амбару я метен. Я от дедушки ушел и от бабушки ушел. Серый волк меня пужал, и от волка я сбежал. Косолапый поднял крик, от него сбежал я вмиг. От тебя ж, лисичка, рыжая сестричка, и подавно я сбегу. Ох, смешно, ой, не могу. Говорит лиса, вздыхая. Видно, песня неплохая. Жаль вот только не понять, кто кого хотел поймать. Ты мне объясни, пострел. Точно волк старушку съел? Тут прорвало колобка. Ухватился б за бока, если б было чем хвататься. И как начал он смеяться, хохотать и заливаться, и вокруг лисы кататься. Утомился еле-еле, не прошло и полнедели. И лисице говорит. Кто кого из нас дурит? Или впрямь подвел слушок? Про другое мой стишок. Что же делать мне, дружок? Как тебя звать-то, пирожок? Колобок меня зовут. Ладно, ты постой вот тут, я на нос тебе вскочу, ну а ты сходи к врачу, как закончу песню петь. А то это надо ведь, во все горло тут орешь, а она, ох, не поймешь, что-то тихо ты поешь. изловчился колобок, позолоченный наш бок. Сиганул, что было сил, словно мячиком он был, и вскочил лисе на нос, будто птица-альбатрос, и давай кричать прям в ухо, раз лиса лишилась слуха. Я веселый колобок, круглый и румяный бок, по сусекам я скребен, по амбару я метен, и, наверное, уж вкусен, вдруг лисичка говорит. Жадный взгляд ее горит, как подбросит хвостуна носом кверху вдруг она, и поймала прямо в пасть. Не дала, значит, упасть. Ну и съела колобка до последнего куска. Тут и сказочке конец, а кто слушал, молодец.